И внезапно из насмешливо дерзкого его тон стал мрачно яростным. «Да, двое моих друзей мертвы. Мертвы из-за вас и вашего ублюдка, мужа». Яхта взлетела на гребень волны, и Касси отбросила назад. Тяжело, прерывисто дыша, она схватилась за столбик кровати. Шторм бушевал в полную силу. Никто не услышит ее криков. Никто не придет на помощь. «Но вас было не четверо, а пятеро. Правда, ты, как и остальные, слишком труслив, чтобы открыть его имя». В глубине души Касси понимала, что он убьет ее, и все-таки продолжала доводить его, подогревать ярость. Луиджи стиснул серебряную рукоятку, торчавшего из-за пояса стилета, и многозначительно пожал плечами. «У меня было много времени, чтобы хорошенько обдумать, как лучше отправить вас на тот свет, сеньора, вместе с вашим драгоценным муженьком. Шторм сослужил мне хорошую службу. Сначала вы, а потом этот надменный подонок. Если ты собираешься убить меня, почему не назовешь имя человека, заплатившего вам?» Как спокойно она говорит, словно просит принести чашку кофе. Но мысли Касси лихорадочно метались, обостренные страхом, сжимавшим сердце ледяными тисками. «Вы, моя прекрасная англичанка, не знаете, что это такое — быть брави!» — процедил он. «Никто никогда не заставит меня произнести имя того, кто приказал отправить ваши души дьяволу». «Но почему, Луиджи? Почему он хочет этого?» «Не ваше дело, сеньора. Довольно болтовни!» Хладнокровно, почти отрешенно бросил убийца. «Так, значит, ты попросту ничего не знаешь, верно, Луиджи? Твой хозяин не счел нужным объяснить тебе, жалкому крестьянину, грязной твари!» Луиджи зарычал, и Касси отпрянула, прижавшись к кроватному столбику. «Будь ты проклята, сука! Заткнись! Мои товарищи не сказали ничего. Ничего, слышишь? Защищали меня и его. Я не жалуюсь. Он озолотит меня. А вы с вашим мужем, сеньора, будете плавать в море, пока акулы не обглодают вас до костей». Он выпрямился и снова оглядел Касси. «Поверьте, мне совсем не по душе, что придется воткнуть вам стилет между ребрами. Ведь вы всего-навсего женщина. Только кровь, хлещущая из перерезанной глотки вашего мужа, возместит мне все тяготы этого гнусного плавания. Энтони, он станет легкой добычей, ведь сейчас капитан занят тем, чтобы уберечь Кассандру. Он даже не поймет, что умирает». Волна ярости захлестнула Касси, и она не сразу заметила, что Луиджи медленно крадется к ней. Глаза наемника горели неприкрытой похотью. «В первый раз мне не довелось по-настоящему насладиться вашим телом, миледи. Это Андреа виноват, все испортил. Столько крови, столько липкого семени на ваших бедрах. Но теперь все будет по-другому. Перед смертью вы познаете, что такое мужчина». Он расстегивал пуговицы штанов, которые даже не потрудился стянуть. Касси оцепенела от ужаса и закричала громко, безнадежно, нескончаемо, пока не сорвала голос. Луиджи был уже почти рядом, когда она снова вскрикнула, но он лишь дико рассмеялся, забрызгав ее слюной. «Вижу, вам не терпится принять меня. Дайте мне насладиться, сеньора, и ваша смерть будет легкой». «Я действительно всего-навсего женщина», — терзалась Касси. «И он не ожидает никакого сопротивления». Мысль засела в мозгу острой занозой. Единственная надежда на женскую слабость, кажущуюся беспомощность. В этот миг на глаза Касси попались осколки, лежащие под столом. Цепкие руки уже тянулись к ней, И она почти физически ощущала его похоть, видела торчащий из штанов налившийся кровью отросток. Касси поддалась к убийце, и когда он обхватил ее руками, силой ударила его коленом в пах.